Лист шестой. Маленький миллионер. На следующий день торговля в булочной фрау Бебер шла очень бойко. Лавка была полна любопытных. Каждому хотелось услышать историю про выигрыш Тима. Эту историю фрау Бебер повторяла все снова и снова, приправляя рассказ похвалами своему товару. А потом мальчонка и говорит мне, что собрался ограбить директора водокачки. Надо вам сказать, директор водокачки и все его семейство в восторге от наших сдобных булочек. Ну так вот, я как услыхала, что у мальчишки в кармане 1000, думала, меня просто удар хватит. Скорее надеваю воскресное платье и бегом на водокачку. Ведь было как раз воскресенье. Мне все равно туда заказной торт нести с надписью из крема «Желаю счастья ко дню рождения». Мой муж эти надписи прекрасно делает. Ну и узнаю, значит, что там ни о каком ограблении слыхом не слыхали. «Дорогая фрау Бебер, — говорит мне господин директор, — я знаю, вы женщина с понятием, и булочки у вас чудные, но тут, видно, вышла ошибка. У нас, — говорит, — ничего не украли». И так далее в том же духе. Тим сделался героем дня. У соседей, в школе и даже дома. Мачеха, нацепившая на пальто рыжую лису, стала обращаться с ним осторожнее. Сводный брат то и дело задавал ему разные вопросы насчет скачек. Соседи называли его не то в шутку, не то из зависти маленьким миллионером, а на школьном дворе ему проходу не давали. Тима радовало это всеобщее внимание. Он давным-давно уже простил тем троим ребятам, что они на него донесли, а мачехе оплеухи и подзатыльники. Ему хотелось теперь шутить и смеяться вместе со всеми. Но как раз это-то у него и не получалось. Как только он пытался улыбнуться, на лице его появлялась наглая гримаса. И вскоре он махнул рукой на эти попытки. Он перестал улыбаться. Он привык делать серьезное лицо. А разве может случиться с мальчиком что-нибудь хуже этого? Соседи начали поговаривать. Заважничал, задрал нос. Товарищи по классу стали его избегать, и даже мачеха, которая сделалась теперь немного спокойнее, называла его кислятиной. Впрочем, мачеха никогда уже больше не говорила, что деньги, выигранные на скачках, шальные. С некоторых пор она считала, что выигрыш на скачках вполне законное и очень почетное дело. Она даже как-то раз спросила Тима, не хочет ли он взять 20 марок из выигранных денег, чтобы пойти в воскресенье на ипподром и поставить на какую-нибудь лошадь. До сих пор Тиму еще не досталось ни копейки из этих денег. С мечтами о мраморной плите и о самокате пришлось пока распроститься. А теперь, от обиды и из упрямства, он отказался и от 20 марок. С тех пор, как он узнал про долг за пироги, он стал смотреть на мачеху совсем другими глазами. Он больше не доверял ей. Всю эту неделю Тим думал о том, что хорошо бы на свете вовсе не было воскресений. Он боялся, что мачеха уговорит его пойти на ипподром. И страх его был не напрасен. Уже в субботу вечером она начала разговор издалека. «Хочешь еще хлеба, Тим? Вообще-то говоря, когда человеку везет, надо попробовать счастье до 3 раз. А впрочем, до завтра времени много, еще успеешь решить, идти тебе или нет, правда?» И Тим, конечно, пошел. Не только потому, что Эрвин и мачеха за завтраком повели разговор о скачках и не прекращали его до обеда и за обедом. Тиму хотелось испробовать силу контракта. Странной бумаги, лежавшей под подкладкой его фуражки. Теперь он и сам уже толком не знал, что это такое. Честное соглашение или подлая сделка. Они поехали втроем на трамвае к ипподрому. Бледное лицо Эрвина впервые в жизни покрылось красными пятнами, А мачеха, как всегда, тараторила без передышки о риске, о спекуляции на скачках, о слишком высоких ставках. Она вручила Тиму 20 марок, осыпая его бесчисленными предостережениями, а потом еще добавила: «Только не ставь на фортуну, Тим! В трамвае я слыхала, что у фортуны никаких шансов! Не то она больна какой-то лошадиной болезнью, не то еще что-то! Слышишь, Тим? Только не на фортуну!» Уж, конечно, теперь-то Тим твердо решил поставить на фортуну. Контракт лежал у него в фуражке, раздумывать было нечего. Да и мачехе было полезно доказать, что он лучше ее разбирается в таких вещах. Но как только они очутились на ипподроме, мачеха и Эрвин вообще забыли о существовании Тима. Так захватило их то, что творилось вокруг. Нарядные дамы, элегантные господа, лошади, которых вели под усы маленькие жокеи в красных картузах, шум, болтовня, суматоха, толкотня возле кассы и у барьера. От всего этого прямо глаза разбегались. «А ты разве не будешь смотреть?» — спросила мачеха, когда Тим отдал в окошко квитанцию и получил талон. Тим мотнул головой. «На какую лошадь ты поставил?» — спросил Эрвин. «На фортуну», — ответил Тим громче, чем это было необходимо. Мачеха взбеленилась. «На фортуну? Да ведь я же тебе сказала, что это лошадь, что я слыхала в трамвае!» Выстрел, возвестивший начало скачек, перебил ее болтовню. Послышался топот копыт, зрители начали шуметь, выкрикивая имена фаворитов, и мачеха с Эрвином бросились вперед в надежде разглядеть лошадей, хотя это было нелегко из-за множества цилиндров, кепок и шляп. Но пробраться сквозь толпу им не удалось. Они стояли теперь неподалеку от Тима, севшего в сторонке на траву. Время от времени Эрвин взволнованно кричал, обернувшись к Тиму: «Фортуна выходит на третье место!» И снова: «Фортуна перегоняет!» И, наконец, захлебываясь от восторга: «Фортуна впереди!» Но потом вдруг начало казаться, что фортуна обессилила. Она споткнулась, ее обошли, и Эрвин крикнул: «Пропали наши денежки! Фортуна выдохлась!» Теперь мачеха повернула голову к Тиму. Взгляд ее говорил: «Вот видишь, я же предупреждала, вот не послушался!» Но когда до финиша оставалось уже совсем немного, фортуна начала вдруг с невиданной скоростью наверстывать упущенное время. Эрвин орал, как одержимый: «Молодец, фортуна! Ай да фортуна! А ну-ка, ну-ка, ну-ка!» И толпа выкрикивала все громче и громче: «Фортуна! Фортуна! Фортуна!» Потом раздался дружный рев, и Тим понял: фортуна победила. И господин Трёч тоже победил. Тим, собственно говоря, еще и потому сел в сторонке, что надеялся увидеть господина Трёча. Но из-под немногих клетчатых кепок, на которые натыкался его взгляд, на него смотрели совсем незнакомые лица. Трёча нигде не было. А между тем он был здесь, на ипподроме. Правда, на этот раз не в клетчатом. Переходя с места на место, он, прищурившись, внимательно наблюдал за мальчиком. Эрвин, запыхавшись, подскочил к Тиму. «Выиграли!» — заорал он во всю глотку. «Давай-ка сюда талон!» Но Тим крепко держал талон в руке и ждал, пока придеет толпа у кассы. Только когда у окошка не осталось ни одного человека, он подошел к нему и получил свой выигрыш. 2000 марок. «Довольно большой выигрыш», — сказал он, протягивая деньги мачехе. «Здесь должно быть 2000 марок. А ты проверил деньги? Тебя не обсчитали?» «Вы уж, наверное, не обсчитали», — ответил Тим. «А ну-ка давай сюда, я сама пересчитаю». Чуть ли не выхватив деньги у него из рук, она принялась пересчитывать ассигнации. Ошиблась, пересчитала снова и, наконец, сказала: «Сошлось. Ровно 2000 марок». И тут все трое замолчали. Мачеха уставилась на пачку бумажек, которую держала в руке. Эрвин стоял с открытым ртом. Лицо Тима, как всегда, оставалось серьезным. Наконец мачеха прервала молчание. «Что же нам теперь делать со всеми этими деньгами?» «Не знаю», — сказал Тим. «Это твои деньги». И мачеха разрыдалась. Кто знает, от радости или от потрясения, или от всего этого вместе взятого. Она бросилась целовать то одного, то другого мальчика, а потом вытерла глаза носовым платком и сказала: «Пойдемте, дети, это надо отпраздновать». И опять Тим сидел в саду под каштаном, за тем столиком, за которым сидел когда-то с отцом, потом с мошенниками, а еще в прошлое воскресенье с господином в клетчатом. Мачеха была в приподнятом настроении и тараторила без передышки. Я прямо как чувствовала, что Тим неспроста поставил на фортуну. Ну и хитрец же ты! И она ласково потрепала его за ухо. Потом она заказала лимонаду и каждому по куску торта, на этот раз не орехового, а шоколадного. Эрвин болтал без умолку об игрушечной электрической железной дороге и о коричневых полуботинках на толстой подметке. Только Тим сидел молча, не раскрывая рта. Мальчик, который не мог смеяться.